Вы так считаете, сенсей, потому что недостаточно знаете самого себя. Просто. Очень даже просто. Например. Ну, возьмем, например, то, что вам ближе всего. Хотите стать романистом? По-моему, это бы вам очень подошло, сенсей. И придирок таких, как на радио, почти совсем не будет, а? Вы поете чушь. Я невольно рассмеялся. В жизни никогда романов не писал. Именно поэтому, торжествующе объявил он, я к вам и пришел. Вот он я. Взгляните. Уж теперь-то вы узнаете мне цену. Да, разумеется. Я же говорю, что вы яркая индивидуальность. Бросьте вы эти абстракции, сенсей. Образ, необходимый для вашего романа. Глядите, как все отлично складывается. Прототип для вашего первого романа. Марсианин, как квинтэссенция образа, сюжета, темы. Идеи находятся здесь, перед вами. Не нужно никаких усложнений. Берите меня в качестве героя. Напишите о том, что случилось сегодня у нас с вами, и все будет в порядке. Должен выйти превосходный, остроумный роман в современном духе. Конец, как полагается, будет иметь едкий саркастический привкус. Вы так любезны, что мне, право, неловко. Однако мало написать роман. Его еще надо и продать. А мне почему-то кажется, что оптовых покупателей найти будет трудновато. Об этом не беспокойтесь. Планета Марс — это, конечно, пока фантастика. Но вот ассоциация Марс — это уже совершенно реальность. Деловой дух пронизывает ее до мозга костей. Вообще говоря, он снова полез в портфель и на этот раз извлек пачку бумаги. А осторожно держа ее обеими руками, как нечто драгоценное, он продолжал. «Простите, что получается несколько неожиданно, но я никак не мог решиться начать. Поскольку наши мнения до сих пор совпадали, надеюсь, что все обойдется благополучно. Сенсей, вот это рукопись вашего романа. Если точно записывать весь ход опыта, совершенно не важно, кто записывает. Вдобавок, наша сегодняшняя беседа и содержание рукописи почти дословно совпадают. В конце концов, сенсей, вы все-таки типичны для своей эпохи. И если бы даже вы сами это написали, разница получилась бы очень незначительная. Короче говоря, вы можете со спокойной совестью считать это собственным творением. Ну как? Мне, знаете, очень лестно называть себя величайшим из ваших почитателей. Но ведь если не найдется покупатель, все ваши добрые намерения улетучатся, как мыльный пузырь. Думаете, я такой простофиля? Вопрос о вашем покупателе улажен. Это журнал SFM. Редактор уже читал и выразил восхищение. Он объявил, что иного от вас и не ждал, что вы и на радио проделали уникальную работу. Благодаря этому рукопись оценили по 2500 иен за страницу. То есть вам заплатят, как платят ведущим писателям. Всего здесь 93 страницы, так что общая сумма составляет 230 тысяч плюс 2,5. Неплохо, а? Если в месяц продавать по 3-4 таких штучки, то уйти с работы стоит. Да, вот еще что. Название. Пусть роман называется «Совсем как человек».